Сойер. Птенцы чаек в гнезде над окном начинают пищать с первыми лучами солнца, из-за чего Хейл ерзает у меня на коленях. «Привет», — сонно бормочет она, и вдруг резко полностью просыпается за одну секунду. «Ты всю ночь так просидел? Твоя бедная спина». «Но с ней все хорошо. Не такой уж долгой получилась эта ночь. У меня бывали ночки и похуже». «Ты все это время не смыкал глаз?» — тихо спрашивает она и вытягивает шею. «Нет, тоже поспал. Немного». «Теперь можешь спать. Я уже не убегу». «Верно, я заметил. Наверное, потому и не мог отвернуться на этот раз». Хейл смеется, когда ее взгляд падает на край кровати, где до сих пор ждут остатки нашего ночного перекуса. «Еще теперь я знаю, почему мне снилась пицца, а проснулась я от голода. Вся комната ею пропахла». «Чтобы встать, приходится приложить небольшое усилие. Вероятно, за ночь спина вступила в крепкие отношения с изголовьем кровати и надолго с ним срослась. Когда я разделяю эту парочку, у меня вырывается стон, зачем Хейл наблюдает со смесью сочувствия и непонимания. Ее лицо озаряется, когда я обещаю флэт-уайт из свежеобжаренных кофейных зерен. В том, чтобы жить над пабом, есть свои преимущества. Когда чуть погодя я вновь поднимаюсь наверх с двумя чашками кофе, то вижу, что Хейл широко распахнула мансардное окно и сидит по-турецки на моей постели. В моих шмотках. И ест мой завтрак. Мне настолько нравится эта картина, что я готов вечно стоять в дверях, если бы знал, что тогда все так и останется. «Какие у тебя планы на сегодня?» — интересуется Хейл, сжимая кружку обеими руками. «По субботам ты открываешься раньше, верно?» «Да, но перед этим мне нужно на оптовый рынок, и если не раздобуду Саймону заказанные продукты, он внесет в меню мою задницу с чипсами». «А я бы попробовала. По пути подбросишь домой? Мне предстоит разговор с мамой». Она морщится. «Тебе, кстати, тоже, рано или поздно. Она хочет с тобой познакомиться. Если ты не против». «Конечно. Надо было еще вчера с этим разобраться. Я сногсшибательно обаятелен после того, как покурю». Хейл ухмыляется. «Да, я от чистейшего обаяния чуть не шиб с ног самого себя. Но я все равно хотела сначала поговорить с тобой наедине. Ты должен был узнать обо всем от меня». Судя по ее виду, эта тема очень ее тревожит, но продолжать ее сейчас она не хочет. «У нас есть 10 минут выпить еще по одной чашке кофе на террасе?» Когда через 15 минут мы собрались и готовы спускаться, Хейл замирает перед закрытой дверью в коридоре. «Кстати, а что там?» «Наверное, точнее всего, эту комнату описывает слово «кладовка». Она потирает подбородок. «Если сравнить размеры паба под нами с твоей квартирой, за исключением скошенных потолков, это должна быть чертовски большая кладовка». «Взгляни сама, если не веришь». Она с любопытством открывает дверь. «Ох! Вот видишь, просто кое-какой музыкальный хлам. Я его здесь складирую. Кладовка». «Изначально это была репетиционная, но для этой цели комната, увы, не годилась. Я не сделал шумоизоляцию, прежде чем взять на себя управление пабом. После этого у меня не было времени, а позже и желания этим заняться». Хейл подходит к барабанной установке и проверяет, лежит ли на ней пыль. «Конечно, нет. По крайней мере, не так много». «Барабанщик, значит?» — с весельем в голосе говорит она. «Могла бы догадаться. Подростками мы с моей подружкой Джудит постоянно фанатели от разных групп. Она всегда влюблялась в солистов, а я...» «В незаметных парней, которые позади всех прячутся за барабанами. Если она сейчас скажет «да», то она не настоящая. Значит, косячок Крис вчера был набит чем-то, что случайно меня прикончило, и я попал в личный рай». «У барабанщиков всегда самые красивые руки», заявляет она, из-за чего я разглядываю свои. «Ах, вот как. Интересно». С легкой улыбочкой она снова подходит вплотную ко мне и небрежно пробегается пальцами по запястьям. «Я должна была заметить. Определенно руки барабанщика. Видимо, меня отвлек зимородок». «Последнее время редко играю», — говорю я, и решаю немедленно это исправить. «Да кому нужны кубики и накачанные бицепсы, если у тебя хорошо развиты сгибающие и разгибающие мышцы рук? Выкуси, Зои, и больше не приставай ко мне со своими дрянными пробежками». «А почему перестал?» — спрашивает Хейл. «Потому что ударная установка без группы — это обычный шум. Практически любой инструмент можно заставить сиять сам по себе. И людям, которые относятся к репетициям серьезнее, чем я, удается сделать это даже с барабанами. Но для меня они сами по себе не имеют никакой ценности». Хейл перестает улыбаться, когда делает свои выводы. «Это случилось после смерти Люка?» «Нет, я забросил все еще раньше. Мы играли вместе, Седрик, Люк и я. Но в то время, как они оба вкладывали в музыку всю энергию, я параллельно занимался пабом. И это аукнулось, когда дело дошло до первого контракта с лейблом. Я нормально играл в студии, в большинстве случаев даже хорошо. Но у меня никогда не получалось так же полностью на 100% выкладываться, как это делали они. Так что я вылетел. Я бы, правда, с удовольствием произнес это как неизменный факт, с которым я, естественно, смирился уже много лет назад. Все-таки это было в буквальном смысле слова в моих руках вместе с барабанными палочками. Но сам чувствую, как предательски дрожит голос. А вместе с ним дрожат слова и царапают тонкий защитный слой над вопросом, которым я очень редко позволяю себе задаваться. С тех пор я иногда думаю, что бы произошло, если бы я оказался достаточно хорош, если бы мы остались группой. Что ты имеешь в виду? Руки Хейл лежат у меня на плечах, сжимая их так крепко, будто она хочет меня встряхнуть, или чтобы я перестал дрожать. Возможно, тогда я бы заметил, что Люку стало хуже, или быстрее оказался бы у него. А возможно, я находился бы рядом, когда он почувствовал себя настолько одиноко, что... Она не произносит ни слова, ни «нет», потому что она этого не знает наверняка, ни «ты не должен об этом думать, ведь я без конца думаю». Она просто прислоняется лбом к моей груди и ждет, пока я сам прожую эту мысль, до ее гребаного конца, в котором каждый раз опять остаюсь ни с чем. Возможно, я бы сумел это предотвратить. А возможно, нет. Или в тот единственный раз сумел бы, а в следующий — нет. Иногда мне хочется, по крайней мере, это знать. Откашлившись, я немного отстраняю ее от себя. «Извини, не хочу тебя этим грузить». Она качает головой и улыбается. «Спасибо, что тем не менее это сделал». «Ты странная, Хейл Тэтлок. Очень странная». Она больше не улыбается, ее взгляд становится серьезным, проникновенным и красивым. «Спасибо, что заметил это тогда на Лайм-стрит. Можно спросить тебя кое о чем? О том, что для меня важно». «О чем угодно». «Когда уйдет...» Она осеклась. «Нет, оно уйдет, это чувство утраты, когда-нибудь?» «Нет», — быстро отвечаю я. И снова наступает один из тех моментов, когда было бы милосерднее соврать, когда ни один человек не желает слышать правду. Но я не задумался об этом. Опять. Однако во взгляде Хейл не появляется ни испуга, ни боли. Скорее, облегчение. «Нет?» — переспрашивает она. «Нет, оно останется. Изменится и станет частью тебя, которую ты выжгла бы, если б могла. Я вспоминаю, как часами ездил по автостраде, врубив колонки в машине на невыносимую мощность и слушая их песни. Слова Седрика, голос Люка. Как после этого мне удавалось отключить голову только с помощью виски и кучи травки, но через какое-то время и они перестали помогать». «Но ты не сможешь, а попытки сделают все только хуже. Однако в какой-то момент ты просто примешь то, что оно осталось. И тогда оно пустит корни, это чувство. Превратится в часть тебя, которую ты возненавидишь, потому что она постоянно болит. Пройдет время, и ты привыкнешь к боли. Иногда даже будешь про нее забывать, пока снова с ней не столкнешься. В некоторые моменты она будет прекращаться. А потом, когда будет тлеть, ты почувствуешь своего рода удовлетворение, потому что в жизни был человек, которого тебе сейчас не хватает, и потому что тебе посчастливилось его знать. А ведь это могло не случиться, учитывая, как много в мире людей и как короток временной промежуток двух жизней. И нет, это далеко не снова все хорошо. Но когда-нибудь станет нормально». А затем как-то по-другому, по-новому и уже не так безупречно станет снова хорошо. Это успокаивает. Совсем не обязательно отпускать, да? Да, просто принять изменения. Это не одно и то же. Люк оставил мне кое-что, когда ушел. Седрик тоже, когда не пожелал больше меня видеть. Я осознал, что если тобой восхищаются тысячи людей, это ничего не значит. На самом деле тебе нужно просто понимать одного единственного человека, когда наступает вечер. Когда бы этот вечер ни наступил, постепенно или внезапно. Она кивает. Самого себя. Фишка в том, что это сложнее всего. Вскоре после этого мы пьем по второй чашке кофе, сидя на краю террасы у Штёртебекера. Доски еще сырые, но нам это не мешает. В доках сверкает утреннее солнце, птенцы чаек на крыше пищат, требуя еду. Бедра Хейл перекрещиваются с моими, и в тесное пространство между нами втискивается странно звенящее ощущение. Напряженное и одновременно интимное, тревожно прекрасное. Хейл довольно моргает, глядя на серое утро. «Сколько у тебя еще времени до отъезда на рынок?» «Мы уже никуда не торопимся. Товары того качества, которое одобряет Саймон, и так давно распроданы, но на его брюзжание мне сейчас абсолютно наплевать. Я запускаю руку под футболку, которую надела Хейл, и моя ладонь ползет вверх по ее спине. У тебя есть еще какие-то планы на это утро?» Она на мгновение закрывает глаза, однако потом вновь их открывает, чтобы взглянуть на меня. «Ты вчера о многом меня спрашивал, но один вопрос так и не задал». «Я не задал, наверное, сотню вопросов. Не хочу их озвучивать, должно быть, без того ей сложно открыться». «Один вопрос задает каждый, только ты не задал». «Какой?» «Почему я это сделала? Почему продавала наркотики?» «А мне надо спрашивать?» «Будет ложью утверждать, что это не крутится в голове. Очевидно, что мы сейчас говорим не о паре граммов травки. Но что ей сказать, если я потребую ответа? Что ей нужны были деньги? Что ей было все равно? И кто я такой, чтобы осуждать других за распространение наркотиков, а потом продолжать ломать голову, как бы заставить клиентов больше пить? Это случилось давно, не так ли?» Вслух рассуждаю я, беру ее за бедра и придвигаю еще ближе к себе. От ее улыбки в животе разливается теплом. «Целую вечность назад, по крайней мере, так кажется». «Тогда мне это не важно». Несколько секунд она смотрит на меня так, словно вот-вот разрыдается, но когда я собираюсь ее успокоить, качает головой и смеется одновременно с облегчением и отчаянием, если такое в принципе возможно. «А что, если ты первый, кто не спрашивает, стал первым, кому я хочу об этом рассказать?» «Тогда сделай это». «Ты решишь, что я сумасшедшая. И не знаю, не будет ли это еще хуже, чем понимать, что ты считаешь меня торговкой наркотиками. Но я хочу тебе рассказать. Кто-то должен об этом знать». Она немного отодвигается, но отстраняется скорее не от меня, а от себя. «Кроме тебя, только Джудит знает всю историю. И она не поняла. Она сердится на меня до сих пор. Вероятно, поэтому и разрушилась наша дружба». «Какой бы ни оказалась эта история, она меня беспокоит, и с трудом получается не подавать виду». «Мне придется начать издалека», — говорит Хейл. «Со времен до моего рождения, если угодно. У отца тогда уже родился первый ребенок, отношения не сложились, и для той женщины, матери брата, было тяжело вынести, что папа полюбил другую. Она сорвалась. Алкоголь или наркотики — без понятия. В детстве я ничего в этом не смыслила. Родители жили небогато, но стали воплощением идиллии. Свободные, самостоятельные и невероятно влюбленные. Меня жутко баловали и так окутывали любовью, что я думала, будто весь мир такой же беззаботный и счастливый, как я». Я не могу сдержать смех, когда представляю Хейл маленькой девочкой. Кучерявая каштановая шевелюра в центре, в левой руке гигантское мороженое, а в правой — облако розовой сладкой ваты. Но затем, когда мне было 5, уже почти 6 лет, все резко изменилось. Отец привел домой Лейна, которого я до того момента практически не знала, и ни с того ни с сего объявил, что он будет у нас жить. Что произошло? Аккуратно уточняю я, однако Хейл лишь пожимает плечами. Очевидно, кто-то заметил, что мать Лейна не в состоянии его растить. Об обстоятельствах мне никогда не рассказывали. Но вот он вдруг стоит в моей детской, а родители с радостными сияющими улыбками сообщают, что теперь у меня есть старший брат. «Дай угадаю, ты никогда не мечтала о старшем брате, только о щенке?» «Нет, о пони», — отвечает она, тут же снова посерьезнев. «Но ты прав, я не хотела брата, а тем более такого. Лейн был трудным ребенком, на 2 года старше меня и намного выше, но практически не разговаривал, а еще писался в постели и постоянно кричал. Ломал мои игрушки, из-за его приступов агрессии мы не могли никуда пойти, а родители требовали, чтобы я его любила. Я не пытаюсь его обвинить, он был ужасно травмирован и абсолютно в этом не виноват. Но я этого не понимала. Я превратилась в гадкого монстра, который издевался над ним при любом удобном случае». «Ты была маленькой», — вставляю я. «И, судя по всему, родители не объяснили тебе нормально, что вообще стряслось». Она беззвучно вздыхает. «Думаю, они пытались меня защитить, чтобы мне даже в голову не пришло, что брошенные дети в принципе существуют. Они всегда стремились исключительно к гармонии. Помню, как они мне объясняли, что Лейну не очень хорошо жилось в его старом доме, поэтому теперь он с нами. А еще...» Она тяжело сглатывает. «Точно помню свой план его запугать. Я считала, что если буду относиться к нему достаточно плохо, то его просто увезут куда-нибудь в другое место, а моя семья станет такой, как раньше». Ее угрызения совести невыносимы. Они исходят от нее, как лихорадочный жар. «Ты была младшей сестрой, Хейл. Зои как-то пустила в меня стрелу. И клянусь тебе, я еще жив только потому, что лучница из нее так себе». «Для Лейна жизнь превратилась в ад», — продолжает Хейл. «Против меня у него никогда не было шансов. Я толкала его, игнорировала и выставляла на посмешище. Но сама не могла этого видеть, потому что он старше и намного выше. Мне всегда хотелось, чтобы однажды он дал отпор. Другим детям или мне — без разницы. Но он этого не делал. Я годами топтала его, стоило родителям хоть на секунду отвернуться. И тогда Лейн поступил единственным возможным для него образом. Нашел друзей в другом месте». Волосы на затылке встают дыбом, когда я начинаю догадываться, к чему ведет эта история. «В Киркдейле много банд, а мальчишки, которые объединяются вокруг самого крикливого, почти всегда еще дети. В 14 лет Лейн вошел в одну из таких банд. Тогда мне казалось, что это совершенно безобидно. Они зависали вместе, дрались с ребятами из других банд и иногда тайком курили краденые сигареты во дворе старой мастерской. Большинство подобных банд рано или поздно распадаются, потому что мальчики вырастают. Однако банда Уоллиса развивалась дальше, причем не в позитивном смысле. При Алике они начали торговать сомнительными вещами. Сначала алкоголем и сигаретами. Никто не знал, откуда все берется. У кузена Алика своя закусочная. Полагаю, там они отмывают деньги. В 17 или 18 Лейна ловили с краденным товаром и травкой, сажали под арест как несовершеннолетнего и первый раз судили. «Черт, это его хоть чему-нибудь научило?» Она вздыхает так тяжело, как будто ей на грудь давит огромный груз. «Во всяком случае, мы так думали. Он обещал больше не заниматься такими делами. К тому времени я стала волонтером в молодежном клубе и постепенно поняла, как трудно пришлось Лейну, как отчаянно ему приходилось бороться за дружбу и признание, как я усложняла ему жизнь. Я решила изменить отношение к нему и больше его поддерживать. Он принял мои извинения, и мы правда стали хорошо проводить время вместе. Лейн вылез из скорлупы и обнаружил в себе талант к математике. А я обнаружила, что мой старший брат в своей занудной манере довольно клевый парень». «Да, не так бы я назвал этого серого типа. Даже его друзья в те времена казались мне крутыми. Я несколько недель встречалась с Аликом, но...» Она краснеет, а у меня в животе по какой-то причине начинает все гореть. «В конце концов, из этого ничего не вышло. И постепенно мне стало ясно, что ребята из Олиса далеко не только тусовались вместе и время от времени украшали стену сомнительными вещичками. Однако Лейн все отрицал. «Ты ему поверила?» Хейл морщится. «Да, нет. Я хотела ему верить, понимаешь? На тот момент он уже учился на математическом, жил в своей квартире и работал. Он добился успеха, светился изнутри. И с каждым месяцем его популярность все росла. Наши родители тоже так радовались. Я убедила себя, что мне просто всюду мерещатся опасности». «Но опасности оказались настоящими». Она дергает плечами. «Мы вместе пошли праздновать в Люси Скай, тот старый клуб на Борсни Роуд. Вечер был просто замечательный. Мы собирались отметить мой триумф в голосе. Лейн так гордился. Я еще подумала: «Боже мой, Ханна, у тебя всю жизнь мог быть старший брат. Как же глупо ты себя вела». Но потом кто-то прошипел это слово. Рейд. И вдруг мой мир рухнул, а я не успела вовремя отскочить от трещины, которая разверзлась под ногами. Лейн как будто впал в ступор, он уставился в пустоту, и я тут же сообразила, что что-то не так. К этому времени у него уже имелась первая судимость, и в 22 года он не мог рассчитывать на наказание для несовершеннолетних, как раньше. У меня пересохло во рту. Больше всего мне хочется схватить ее за плечи, встряхнуть и прокричать. «Эта тряпка не могла с тобой так поступить, он же этого не сделал!» Однако я заставляю себя сохранять спокойствие. Он бы попал за решетку, а я так ужасно боялась, что это его окончательно уничтожит. Все его связи с бандой, в этом ведь виновата я. «Ты же в курсе, что это бред собачий, да? Ты была ребенком, и тогда на тебя слишком много всего свалилось. Ты не отвечала за него». «Я знаю. Но иногда все равно сомневаюсь. До сих пор. Все произошло так быстро. Я испугалась за него и почувствовала себя неуязвимой. Я спросила, есть ли у него что-то с собой. Он побелел и пробормотал, что есть травка. Травка для Шона. Вот что он сказал. Тогда я подумала, что там совсем немного для одного единственного парня, приятеля или типа того. Я понятия не имела ни о том, что Шон — это псевдоним дилера, который продает для Алика, ни о том, что Лейн выполнял его поручения. В тот миг я видела лишь одно — возможность что-то исправить, и сказала ему отдать эту штуку мне. «И этот ублюдок правда так сделал?» «Я не могу пошевелиться». «Всего одно движение, и я сломаюсь или во что-нибудь врежусь». «Не сразу. Нет. Но я уговаривала его, кричала. В толпе началось движение. Так много людей внезапно бросилось прочь от входов или наоборот к ним. Лампочки мигали, а музыка просто играла дальше. Я заорала сквозь шум: «Просто отдай, Лейн, со мной ничего не случится. Я ведь думала, что там просто травка». Я сжимаю зубы. За травку никто не отправляется в тюрьму больше, чем на год. А он? Он тоже так думал? Конечно. Внешне пакетики выглядели одинаково. Лейн понятия не имел, что среди травы спрятано нечто другое. Я была шокирована, как много ее там оказалось, но тогда еще считала, что полиция меня даже обыскивать не станет. А если и обыщут, то найдут у меня эту дрянь, я получу штраф или несколько часов общественных работ, и все. Что случилось дальше? Дальше музыка выключилась, и кто-то включил свет. Ослепительно яркий, а люди кричали: «Копы, облава, и сваливаем». Кто-то схватил Лейна за руку и утащил за собой за сцену. Вдруг я осталась совсем одна и испугалась. Бросилась в противоположном направлении, к выходу, вместе со многими другими. Возникла такая толкотня, что я почувствовала себя как в массовой панике. Люди сталкивались, спотыкались, падали и бежали дальше, чтобы их не затоптали. Я услышала лай собак. А когда выбежала на улицу, подумала, что у меня получилось. Но стоило завернуть за угол, как женщина-полицейский повалила меня на пол. Вот и все. Остальное тебе известно. Да, остальное мне известно. 14 месяцев тюрьмы и еще 4 на испытательном сроке. В моей голове все это лишь слова и смутное представление. А для Хейл больше года жизни. И они нашли больше, чем просто травку. Заканчиваю я. Пару колес, экстази и спайс. Тихо произнесенное слово, но из него наружу рвется стыд. Черт, Хейл, спайс. Манчестерские зомби. Так называют тех, кто это курит. От спайса становится плевать на все. Ты видишь, как умирают души наркоманов, только их тела продолжают шататься по улицам. Ты когда-нибудь... Спрашиваю я еще тише. Нет, никогда. Просто один раз понюхала, чтобы не перепутать. Она права, без опыта можно подумать, что это травка. Я этого не хотела. Никогда. За всю жизнь, наверное, раза три затянулась сигарета и никогда не принимала ничего другого, не говоря уже о том, чтобы что-то продавать. Я просто считала, что должна помочь Лейну. Даже не задумывалась, что на самом деле делаю. С тех пор меня преследует чувство, что яд приклеился к рукам и может кому-то навредить. «Ты ничего не объяснила, да?» Она мотает головой. «Я рассказала все адвокату. Она сомневалась, что мне поверят. В худшем случае нас с Лейном осудили бы обоих. Это не принесло бы ничего хорошего ни одному из нас. Раньше я никогда не привлекалась, так что она посоветовала сделать чистосердечное признание, чтобы мне смягчили приговор. Надув щеки, я шумно выдыхаю. Да, сработало просто великолепно. Так и есть. За спайс меня могли бы упечь за решетку еще на несколько лет. Твою мать, Ханна. И брат просто позволил тебе отсидеть за него столько времени. А что он должен был делать? «Дать показания, чтоб его». У нее на лице отражается страдание, и хоть я не раскаиваюсь в своих словах, все равно предпочел бы забрать их назад. Ведь что бы Лейн не должен был сделать, он этого не сделал. Этот трусливый мерзкий ублюдок просто-напросто позволил ей сесть в тюрьму вместо него. «Я этого не хотела», — бормочет она. «Если бы он так поступил, все стало бы напрасно. Его жизнь рухнула бы и...» «И он мог бы винить в этом только себя. Он впрягся в это. Почему он не сдал этого Алика, чтобы тебя освободили?» Она смотрит так, будто я ударил ее по лицу, и у меня в голове мелькает вопрос, не сделал ли я это на самом деле каким-то образом. Хейл медленно отодвигается от меня. «Ты понятия не имеешь, откуда мы, Сойер. Может, нас и разделяет всего несколько миль, но это два разных мира. Там, откуда я, ты не сдашь никого, кто над тобой, потому что никогда не знаешь, что с тобой станет в противном случае». Проклятие, я знаю. Опасность уличных банд в Ливерпуле часто преуменьшают, поскольку они практически никогда не вовлекают посторонних в свои мелкие войны. Но с теми, кто из них выходит, и с предателями, не знают пощады. Это известно даже мне. Просто я не понимаю, как Лейн мог оставить тебя одну разбираться с последствиями. Я тоже не знаю, ясно? Ханна вскакивает на ноги и делает шаг назад. Джудит тоже не поняла. Помимо Лейна и адвоката, она единственная, кто в курсе правды. И она тоже осуждала меня за то, что я такая дура. «Эй, успокойся. Я осуждаю не тебя». «Нет, ты считаешь, что я сумасшедшая. А я и была сумасшедшей тогда, понятно? Я много лет была сумасшедшей, когда издевалась над Лейном». У нее выступают слезы на глазах. «Когда насмехалась над ним и передразнивала, когда сказала ему, что он до такой степени ненормальный, что никогда не найдет себе друзей». «Я иду к ней, хочу обнять и прижать к себе». Но она отшатывается от меня и отходит к стене. «Какой же идиоткой я была, буквально толкнула его в лапы к этим отморозкам. Это моя вина, понимаешь? Только моя. Лейн был робким, застенчивым ботаником-математиком. Он бы никогда ни за что не вступил в банду, если бы я хоть самую малость уделяла ему внимание и не изгоняла на улицу, где его схватили эти чертовы волки. И не говори, что это не так. Я была там». Я знаю, что это так. И просто не могла жить с таким чувством вины. Это был мой долг перед ним, Сойер. Нет. Наконец, подойдя к ней, я притягиваю ее к себе. Несколько долгих мучительных секунд она упирается. «Все нормально», — шепчу я, а в голове раздается вопль. «Это не нормально». «Все нормально. Ты так решила. Это твое решение, оно принято. А теперь все позади». Постепенно она обмякает, на мгновение просто перестает сопротивляться, а потом цепляется за меня. «Нет, это ненормально. Никто не должен приносить себя в жертву, не из-за ошибок наивного детства. Это ненормально. Но это уже случилось, а время нельзя отмотать назад. Она это сделала и расплатилась за последствия. Я лишь надеюсь, что и они стали правильными». «Ханна, ты ничего не должна Лейну. Ты слышала? Ты больше ничего ему не должна, хорошо?» Она кивает, ее слезы капают мне на футболку. «Ты мне веришь? Да или нет, Ханна?» «Да, я знаю. Пообещай мне это, пожалуйста. Скажи, что ты больше ничего ему не должна и с этого момента будешь думать о себе». «У меня было достаточно времени, чтобы об этом подумать, все взвесить и сделать выводы». Ее голос звучит тихо, но твердо, как в песне, которая поется негромко и спокойно, но несет в себе мощный посыл. «Я никому ничего не должна». «Нет, должна. Тебе нужно многое исправить по отношению к себе самой».